скульптурной мастерской. Джеху Тимис смотрел в широкую дверь. Вот идет она, чья красота не имеет себе равной во всей вселенной. За спиной его стоял Ахтой и Тихотеп. Они тоже смотрят на нее. Она же идет ровная, с тихой печалью на челе, с неуловимой улыбкой на губах. Такая небольшая, стройная женщина, с таким маленьким животом, родившая шестерых девочек. В чем же тайна ее неотразимой красоты? Вот идет она, приближается, а за нею красавица Канефер, ведущая под руку молодую принцессу Анхесенспаатон. Я хочу знать, в чем ее главная сила. В глазах ли, обрамленных густыми ресницами? В губах ли, вычерченных прилежной рукой Творца Вселенной? В облике ли богини? В чем же главная сила? Ибо невозможно закончить портрет, не угадав ее. Вот идет ее величество, и вместе с нею входит заря. Эта заря освещает мир, она греет сердца. Вот идет ее величество. И никто не встречает ее у крыльца. Она поднимается и ступает на порог. Вдруг перед ее глазами возникает, словно видение, иная картина. Она приходит сюда же, на это самое место, много лет назад. Тогда здесь стоял всего-навсего занавес. Молодые люди месили глину, тесали камень, отливали гипсовые формы. Тому уже 8 лет. Столица только-только отстроилась. Ее зодчие воятели работали под временными навесами и жили в матерчатых хижинах-палатках. Она была моложе, и он был моложе, клялся ей в вечной любви и, несомненно, любил вечной любовью. Она ловила на себе восхищенные взоры своих подданных. Но это были не притворные верноподданнические взгляды. Ее облик вызывал восхищение, не мог не вызывать восхищения. Ум ее сверкал в глазах ее, красота ее отражалась в его глазах. Воятели, умеющие ценить истинно прекрасное, падали ниц и с опаской подымали глаза, точно перед ними стояло солнце. Благой Бог был с нею, даже тогда, когда их разделяло расстояние. Вот идет он, слева она. Он приводит ее на это место и весело кивает молодому скульптору и говорит: «Это Джеху Тимис, руки его мудры и достойный глаз его, который видит безошибочно. Воятель должен иметь мудрые руки, иметь острые глаза». И он еще раз повторяет имя — Джеху Тимис. Молодой воятель краснеет, его щеки пылают, и краснея простирается на землю, чтобы тут же по приказу его величества подняться на ноги во весь небольшой рост. Благой Бог выговаривает ему, добродушно уверенный в себе, в Кеме, в ней, во всей вселенной: «Джеху Тимис, сколько раз говорил я тебе, чтобы ты не ронял достоинства чудесного искусства, которым владеешь в совершенстве. Встань же!» Почему его величество говорил о совершенстве искусства молодого воятеля, если такого совершенства тогда еще не было? Значит, видел далеко, значит, разглядел несовершенных еще формах залог будущего совершенства. Тогда его величество водил его по неотстроенной, неуютной мастерской, держа ее все время слева от себя и поучая воятелей: «Вы должны делать то, что видит глаз ваш и повелевает сердце ваше». И, улыбаясь, спрашивал: «Джеху Тимис, что видит твой глаз? Тебя, твое величество, а еще...» «Ее величество, великую госпожу нашу, где ты ее видишь? Рядом с тобой, твое величество, по левую руку». «Верно, так и изображай нас». Потом его величество снимает парик, и голова его, такая уродливая, как шумерская продолговатая тыква, блестит, словно медная, на тонкой шее. «А сейчас что ты видишь, Джеху Тимис? Твою голову, твое величество». «Так ее изображай, некрасивою, ибо я таков. Мои уши послушны твоим речам, глаза мои оживают от слов твоих, твое величество. Благой Бог улыбается, он спрашивает: «Жихутимес, все ли слышали твои помощники?» «Все», — отвечает воятель. «Все», — говорят его помощники. «О, великий Бог, как это было давно и как это было недавно!» У нее в глазах плывут круги, подобные тем, которые появляются на водной глади пруда, если бросить камень. Небольшой камень, и бросить не очень сильно. Что же случилось теперь? Почему нет его здесь? И почему никто не встречает ее? И тут, в это же самое мгновение, только она подумала, на самом пороге распростерт воятель. Лежат лицом к земле его помощники. Ее величество ничего не понимает. Она оборачивается к Канифер, пожимает плечами, недоумевая. Пустыня — истинная пустыня во дворе, и великое благолепие, запрещенное в этом священном месте искусство, его величество. Канифер кивает головой, дескать, так и должно быть. Перед величием ее склоняет голову. Любые жители Кеми. Принцесса забегает вперед и тоже смотрит на лежащих мужчин. Это они и перед нею пали ниц. Так думает Анхесен Спаатон. «Встаньте!» — это говорит ее величество. «Не прекрасная дама, но владычица Кеми и вселенной. Ее голосу подчиняются даже мертвые, и воятели поднялись на ноги, отряхнули прах с одеяний своих». «Твое величество», — говорит восхищенный Джихутимес, — «и в глазах его полуночные звезды. Изволь выслушать меня, прежде чем обрушить на голову наших справедливый гнев. Спроси нас, почему не встречали там, у ворот? Спроси нас, почему нас не было во дворе? Спроси нас, о госпожа наша!» «Спрашиваю», — говорит ее величество. Она говорит так, как говорит всегда, тихо, певуче, грудью, а не губами. От этого голоса стучит сердце, внимающее ей. От этого голоса, наполненного величием ее, быстрее бежит кровь по жилам. Этого приказа только и ждал он. «Твое величество, недостойный тебя портрет почти готов. Он там, в том углу, розовый песчаник готов ожить с мгновения на мгновение. А кто и обтесал камень, долженствующий служить убором? Он раскрашен с подобающей роскошью и мастерством. Я готов показать портрет твой из розового песчаника, и кажется мне, что в глазах твоих увидим благосклонное одобрение трудам нашим. Но можно ли показывать мертвый камень?» Ее величество обернулось к Канифер. «Можно?» «Нет», — ответила Канифер. «В пустыне много мертвых камней, больше, чем достаточно. Разве их показывают воятели, даже если все они из розового песчаника?» «Ты слышал, Джихутимес?» «О, да. Это и мой ответ. Камень, оживленный рукой воятеля, достойное зрелище, а мертвый претит глазу. Именно так, твое величество». Принцесса захлопала в ладоши. Ее маленькое лицо сияло лицом ее матери, молодой и красивой. Принцесса сказала: «Я люблю живые камни». И ребенок, улыбнулось ее величество. Ахтой и Тихотеп не спускали глаз с царицы, глаз мастеров, знатоков своего дела. Ахтой смотрел на правую сторону лица ее величества, Тихотеп на левую, благоговейно и пристально, влюбленно, но изучающе. И те, что месили глину в соседних комнатах и что толкли гипс и готовили воду, наблюдали за ее величеством. И каждый глаз был равновелик наблюдательности мудреца, изучающего великую книгу тайн. Джихутимес все еще стоял перед царицей, точно преграждал ей доступ в мастерскую. Да, он не хотел, чтобы вошла она сюда, не выслушав его объяснений. «Твое величество, как я говорил, в том углу, под белым покрывалом, находится твой портрет. Он готов, почти готов. Но это еще не твой портрет. Почему он не говорит твоими словами, твоим голосом? Почему он не улыбается твоей улыбкой? Почему не приказывает нам? Почему не роняет слов великих и теплых?» Ведь это же твой двойник. Что же с того, что ты из плоти и крови, а тот из розового песчаника? И песчаник столь же бессмертен, как бессмертен твой облик». «Канифер», — сказала ее величество, — «не наказать ли Джахутимиса за преувеличенное мнение обо мне?» «Нет», — ответила Канифер, и с истинно женской непосредственностью добавила, — «это он о себе преувеличенного мнения. Разве ты не чувствуешь?» «В самом деле?» Она скрестила руки на груди. Так поступала царица, когда хотела быть только женщиной, могучей, всесильной, неотразимой в своей красоте. «Впрочем, как всякая женщина». «Нет», — ответил Джахутимис, — «уважаемая Канифер не права». «Не совсем права. Я искал тот единственный штрих, который оживит портрет, который заставит бежать кровь, настоящую алую кровь под покровом кожи. Я сказал Ахтою, найди этот штрих. Он на лице ее величества. Я сказал Тихотепу, найди штрих, он на лице ее величества. Но я не знаю, где он, в уголках ли губ или на овале век, на лбу или на подбородке. Я не знаю, где. Я сказал и тем, кто месит глину, и тем, кто мелит гипс, и тем, кто носит воду. Ищите штрих, скажите, где он, ибо портрет все еще мертв, а он должен быть живым. И мы решили. Ты, твое величество, пойдешь от ворот до этого порога одна, без нас. Ты будешь думать свое, ты рассердишься за невнимание или обрадуешься тому, что никто из нас не нарушил течение твоих мыслей. Ты будешь сама собою, а мы постараемся подсмотреть этот один единственный штрих, одну черточку на великом лице, который увенчает наши труды великим итогом. Не просто итогом, но великим. Я стоял здесь и смотрел на тебя, а кто и Тихотеп наблюдали за тобой. Вся мастерская, затаив дыхание, смотрели на тебя. Вот и все. Ее величество поправило тяжелые серьги. Посмотрела в глаза Джахутимису. Да, это были глаза влюбленного. Глаза дикой косули, черные-причерные, в то же время яркие, будто зеркало. В них можно глядеться, как в воду. Этот молодой воятель все еще не женат. Говорят, и наложниц нету. Неужели все это из-за той самой клятвы? Она помнит это так, словно случилось вчера. Помнит, как сказал он, тот, кто держит такую руку, должен быть верен ей всю жизнь. На это ее величество ответило. Разве кто-нибудь бывает верен всю жизнь? Джахутимис вскинул на нее вот эти глаза напуганной дикой косули. Он был очень обижен. Почему не доверяет искренним словам? Ясно же, всю жизнь. Ее величество улыбнулось тогда своей таинственной, многозначительной улыбкой. Она как бы говорила, «Добрый, добрый человек, разве на всю жизнь зарекаются?» И он покраснел. Кровь прилила к глазам его. Встал на колени и клятвенно произнес, «Я слово даю». «Буду верен всю жизнь». Неужели он сдержит свое слово, данное мгновение всплеска, мгновение необдуманного и несдержанного поведения? И он повторил «всю жизнь». «Встань», — повелела она, и он безропотно повиновался.